и мне стало легко и весело. Тетя Жюли, как я называла ее, была очень светская, милая женщина. Она сразу взяла меня под свое покровительство. «Андрей Ставич, вы не заботьтесь о Тане. Поручите ее мне. Я буду развлекать ее и показывать Петербург», — сказала она отцу. По-видимому, отец был доволен, что сдал меня с рук. У него в Петербурге были разные дела, и главным образом хлопоты о брате Александре, чтобы его оставили на жительство в Москве после окончания корпуса. С этого дня для меня начался сплошной праздник. Меня возили всюду. На вечер или на обед к тетушкам, в театр, на острова и так далее. Самое страшное для меня была тетушка Екатерина Николаевна Шостак, начальница Николаевского института. Это была высокая, чопорная, с представительной наружностью женщина лет 50. Она имела единственного сына Анатолия, окончившего лицей. Анатолий Львович был своим человеком в доме Иславиных, и я часто встречала его там. С первого же знакомства Анатолий просил позволения Юлии Михайловны называть меня Таней. «Конечно, можно», — сказала она, — «ведь вы же близкая родня. Твоя мать — двоюродная сестра ее матери». «А вы позволяете?» — спросил он меня с улыбкой, пристально глядя мне в глаза. Мои мысли путались. «Папа, он строг. Саша, они оба будут недовольны». «Не знаю», — помолчав, вдруг сказала я. Все засмеялись моему ответу. Я почувствовала, что сказала глупость, и сконфузилась. Тетя Жюли вывела меня из затруднения. «Оставь ее, она подумает. А теперь поедемте на острова. Я велела уже закладывать». Мы ехали в двух колясках, так как у Иславиных гостили родственники. Был прелестный майский вечер. Меня занимала новизна Петербурга. Эти стройные величественные здания, чем изобиловал Петербург в сравнении с Москвой, красота Невы с ее островами и вообще весь блеск и роскошь Петербурга, начиная с экипажей, лошадей, чистоты города и кончая жителями с их модными нарядами, столь не схожими с московскими. Мы остановились у Стрелки. Так называлось место, откуда было принято смотреть на заход солнца в море. Вся программа поездки была исполнена. Я спросила позволения пройтись, и меня пустили с двумя двоюродными братьями. Мы шли весело болтая. Анатолий раскланивался направо и налево. Казалось, он знал весь Петербург. По дороге он получил несколько приглашений. И, между прочим, на нынешний вечер. «Сюда прямо к матери, села Жюли привезти и вас. Если вы поедете, то и я с вами. А нет, я поеду к знакомым, куда меня звали». Мне почему-то было приятно, что он отказывается от приглашения ради меня. «Да, тетя Юлия Михайловна говорила мне, что мы едем к вашей матери. А вы живете в институте?» — спросила я. «Нет, меня в институт девиц жить не пускают», — ответил он. «Это было бы опасно». «Для кого? Для вас?» — спросила я, чтобы посмотреть, что он мне ответит. «Обо мне заботиться бы не стали. Для меня институтки не опасны», — сказал он. Ответ его мне не понравился. «Какой он самоуверенный!» — подумала я. «Зачем вы так говорите об институтках и так самоуверенно о себе? Это нехорошо!» Он добродушно засмеялся. «Но вы прелестны с вашей строгой откровенностью!» — возразил он. Через полчаса мы подъезжали к институту на набережной реки Мойки. В огромной гостиной собралось уже большое общество. Водоворот светской гостиной был во всем разгаре.